Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга седьмая. Пролог. Усиленный песчаным вихрем двуручный клинок обрушился на муравья размером с быка, покрытого жесткой броней. Монстр, уже и так израненный атаками резила, более не мог сопротивляться. Его природная защита разлетелась клочья, брызнула зеленая кровь. На землю осели две практически равные части, некогда бывшие грозным титаном пиковой стадии. Вонзив меч в землю, уставший Резил оперся на оружие. Все тело ломило от слабости, а легкие горели от напряжения. Он едва продолжал дышать ровно, не желая показывать слабость перед сестрой, хотя внутри все буквально кричало о том, чтобы жадно хватать воздух ртом. К этому моменту парень был не уверен, что снова сможет поднять меч в ближайшее время. Руки и спина болели от усталости и ран. К счастью, так или иначе, но жуткий получасовой бой с толпой монстров близился к концу. Конечно, некоторые противники все еще оставались в живых, однако Резилу больше не требовалось вмешиваться. Оставшихся трех чудовищ взяли на себя Сатар с Элеей. От мощной вспышки пламени Резил прикрыл глаза. Секунду спустя его обдал резкий порыв горячего воздуха. Повернув голову вправо, юноша увидел обугленные тела двух муравьев, заживо запекшихся в собственной броне. Неподалеку стояла Элея, окутанная техникой покрова огненных молний, дарующей ей дополнительную силу, скорость и защиту. Девушка с двумя короткими саблями в руках тоже выглядела уставшей, однако, в отличие от брата, еще могла сражаться. Элею больше не терзала боль от духовной раны, ибо еще 2 года назад она полностью исцелилась. А поскольку к тому моменту девушка уже довольно долго находилась на конечной стадии, то подготовить душу к прорыву на пик заклинателя она смогла даже с поврежденным астральным телом. Собственно, когда сеансы с Каем завершились, и от раны Илеи не осталось ни следа, не прошло и 3 месяцев, как она совершила прорыв. После этого сестра Резила еще 1,5 года восстанавливала подзабытые навыки, что в облачной обители довольно легко, а затем и вовсе поднялась в 1-ю сотню рейтинга. Ну а к нынешнему времени Илея уже 4 месяца как числилась в учениках небесного этажа, куда могли попасть лишь лучшие из лучших. Сестра внезапно повернулась к Резилу, и он вытянулся, перестав держаться за меч. Этим он словно стремился показать ей, что еще способен биться, что он ничуть не устал. Вздохнув, Элея покачала головой. Она слишком хорошо знала своего брата, которого вырастила буквально с пеленок, чтобы повестись на его нелепую игру. «Отдохни», произнесла девушка, как вдруг между ней и Резилом пролетел муравей. Проследив за ним взглядом, брат и сестра увидели молниеносно переместившегося к монстру Сатара. Усиленный стихиями молнии и ветра, воин легко добрался до отброшенного им противника, приготовившись к удару. И хотя Сильфу никак не давался путь тела, он же путь кулака, он все равно являлся бойцом ближнего боя, полагающимся на свою плоть. Сатар не обладал такой же стойкостью или физической мощью, как Фэнгбао, с которым Кай сражался в финале турнира на Плато Поднебесье. Однако с лихвой компенсировал эти недостатки за счет огромной скорости и универсальности стихий. Покрытый искрами молний и вихрем спрессованного воздуха, кулак опустился на еще летевшего муравья. Яркое электричество пронзило монстра насквозь, сжигая его внутренности, после чего чудище, резко закрутив, вбило в землю. Сатар приземлился уже рядом с изувеченным трупом. «Наконец-то закончили!» Оглянувшись и не обнаружив врагов, произнес относительно бодрый Сатар. Он был гораздо выносливее Резила и Илии, чему способствовала особая техника пути молнии, стимулирующая его тело. За минувшие 5 лет Сатар стал значительно сильнее. Как и Элея, он тоже продвинулся к пиковой стадии. Однако подняться на небесный этаж все же не сумел. Слишком сложным для него оказалось испытание небесного стража, которое он провалил уже 3 раза. Все-таки он не был таким же гением, как Илея, и не владел уникальными способностями, как Резил. Впрочем, сдаваться Сильф не собирался. Он активно тренировался, благодаря чему сумел даже стать 12-м в списке 10 тысяч. Что же касалось Резила, он тоже не стоял на месте. За прошедшие годы он прорвался на срединную стадию, а также поднялся до позиции 7-го. Парень выкладывался по полной, чтобы не отставать от сестры. «Сколько мы уже здесь?» – спросил он, оглядывая десятки мертвых муравьев, усеивавших подземный коридор, по которому пришла троица. 92-й день», – коротко ответила Элея. «Мы должны быть уже у центра муравейника. Нужно поскорее закончить. Артефакт сокрытия на пределе, там всего 2 заряда». «Старшая сестра права, но, думаю, стоит сейчас отдохнуть», – произнес Сатор. «Поблизости не должно остаться муравьев, так что где-то сутки у нас есть. Хотя, наверное, поле невидимости будет не лишним». Элея кивнула. Резил тоже не стал спорить. Хотя они и находились крайне близко к центру гигантского подземного лабиринта, созданного колонией муравьев, каждый из которых являлся титаном. Спешить не стоило. Да, особый артефакт показывал, что впереди находится некий мощный источник энергии, вероятно, редкое сокровище, вокруг которого и образовался муравейник. Однако недооценивать такие места было глупо. «Но кто бы мог подумать, что в такой глуши найдется подобное место? Все-таки пустыня и шар действительно огромна!» Присев на камень, поделился мыслями Сатор, закончив настройку артефакта. «Интересно, как давно оно существует?» «Вероятно, не больше нескольких сотен лет», – чуть подумав, ответил Резил. «В противном случае его уже давно кто-то бы нашел. Так что нам повезло. А мы ведь даже не за этим выбрались в пустыню». «Хорошо, что мы на всякий случай заранее приготовили артефакты. Не думаю, что мы снова бы нашли этот муравейник в таком аномальном месте, как и шар, если бы вернулись за припасами в обитель», — добавила Илея, всматриваясь аурой вглубь подземного тоннеля. «Все-таки это отличное место для оттачивания боевых навыков». Сатор и Резил синхронно кивнули. За последние 3 месяца, с тех пор, как они спустились в муравейник, каждый из троицы уже как минимум по разу достиг состояния близкого к боевой медитации. Особое просветление в сражении. В конечном счете даже этого хватало, чтобы Резил, Элея и Сатор серьезно улучшили свой стиль. Подобный результат практически невозможно было получить в безопасных условиях, так что им действительно повезло. «Кстати, разве не пора отправить повторный сигнал старшему, что мы живы и с нами все в порядке?» – поинтересовался Резил, взглянув на Сатора. «Еще есть время, но мы слишком близко к центру. За эти месяцы мы убили около 5000 муравьев, при этом их плотность практически не снизилась. Не знаю, сколько их здесь, но кажется мне, что намного больше, чем 10 тысяч. Так что если использую артефакт связи сейчас, то из-за близости к центру нас заметит слишком много насекомых. Путь к сокровищу тогда будет заказан», — объяснил Сильф. «Лучше передадим сообщение, когда получим сокровище. Так мы даже стянем побольше муравьев к центру, частично освободив себе дорогу на поверхность». Бой с королевой, а именно ее встретили воины дальше, вышел на удивление долгим и скучным. Как оказалось, ее гвардейцам как раз являлись те муравьи, коих Резил, Элея и Сатор убили в последнем бою перед приходом в центр. Ну а поскольку в таком сражении ученики обители активировали особый артефакт изоляции, то сбежать или как-нибудь еще сообщить о врагах сородичам муравьи не могли. Что же касалось самой королевы, то она была тираном начальной стадии. Даже с артефактами для троицы заклинателей, пускай и гениев, такой противник мог представлять серьезную опасность, если бы не одно «но». Муравьиная матка оказалась огромной, неповоротливой и довольно глупой тварью, выросшей на банальном поглощении энергии неизвестного сокровища. Единственными сильными сторонами монстра были его мощные, но слишком предсказуемые атаки кислотой, оглушительный визг и прочнейшая броня. С первым и вторым воины справились относительно без проблем. Даже одного попадания струи кислоты хватило бы, чтобы серьезно покалечить или даже убить Резила, Элею или Сатора, несмотря на всю их защиту. Вот только все трое легко предугадывали эти атаки, уклоняясь от них. Увы, с визгом королевы сделать они ничего не могли, отчего воинам пришлось на протяжении почти 15 минут слушать этот ужас. Неудивительно, что после такого у каждого из них сильно разболелась голова и даже кровь потекла из ушей. Но, к счастью, Сатор заранее позаботился об изоляции логова королевы от остального муравейника при помощи особого артефакта, благодаря чему их сражению не помешали тысячи других муравьев, ибо именно для их призыва и издавался тот визг. А что же до чудовищно крепкой брони королевы, то единственное, что ученики обители могли сделать, продолжать осыпать ее атаками. Собственно, именно из-за этого бой и затянулся аж на 15 минут, после чего неумолкающего монстра наконец прикончили. Пришла пора забрать награду. Мощная энергия исходила прямо из брюха гигантской твари. Явив саблю и покрыв ее огнем, Элея направилась к муравьиной матке, дабы вытащить сокровище. Ничего не предвещало беды, как вдруг Резила пробила зноб. Аура королевы уже исчезла, так что в ее гибели никто не сомневался. Однако внезапно парень ощутил чужеродную волю. Дикую злость и жажду убийства направляли прямо на его сестру. «Элея!» – испуганно закричал он. Сестра Резила дернулась и остановилась, чтобы обернуться. Увы, опасности она не ощущала. Тем временем одна из уцелевших лап королевы внезапно начала свое стремительное движение. В прошедшем бою чудовище их не использовало, так как они были довольно короткими. Однако сейчас Илия слишком близко стояла к муравью. Девушка заметила приближающуюся угрозу, когда лапа преодолела уже половину пути. Илия моментально усилила технику покрова, которую так и не убрала после боя. Однако уклониться от атаки не успевала. Ей оставалось только поскорее закончить формирование более сильной защиты. Покрытая шипами нога муравьиной матки практически достигла цели, когда Элею откинул в сторону резко переместившийся к ней брат. Резил сразу же выставил свой двуручный клинок для защиты, но удар тирана оказался гораздо сильнее, чем юноша предполагал. Меч вырвало из рук Резила, а его самого повело в сторону. Мгновение спустя острый шип на конце лапы насквозь пробил левое плечо парня, а затем и вовсе вонзился в грудь, чудом не задев сердце. В конечном счете Резила откинула на несколько метров. Упав, Резил закашлялся кровью. К нему тут же подскочили Сатор и Илея, сразу же приготовив для использования дорогие препараты. К счастью, рана оказалась несмертельной, так что ему быстро помогли. «Ты?» произнесла Элея, сидя рядом с братом на коленях и поддерживая технику целительного пламени Феликса. «Дурак!» В ответ Резил лишь слабо улыбнулся. «Ты мог умереть!» Гневно добавила она, хотя было непонятно, на кого она злится сильнее, на себя или на брата. «Моя защита лучше твоей!» Тихо ответил Резил. «Теперь посмотри, что с твоей рукой!» С левой рукой Резила действительно все было плохо. Пронзивший ее шип оказался достаточно широким, чтобы теперь она болталась на крохотном куске мяса. «Мелочь, я восстановлюсь. Знаю одного очень хорошего целителя». Вновь улыбнувшись, посмотрел он на сестру. «Но я не хотел вновь видеть тебя раненой, или даже...» Резил резко замолк. «Прости». Понурив голову, тихо ответила Элея. «Я была неосторожна». «Глупости! Никто не мог знать, что такое случится. Эта тварь каким-то образом с помощью воли вложила в свое тело приказ перед смертью, и даже я ощутил его далеко не сразу». «Я тоже впервые вижу подобное, хотя уже и доживаю пятый десяток», попытался приободрить Илею Сатор. Возможно, эта посмертная атака как-то связана с тем сокровищем, что внутри королевы. Разозленная Элея резко поднялась, продолжая исцелять брата техникой. Явив пару пиковых сабель королевского ранга, она совершила ими молниеносный взмах. Яркая вспышка трех элементов, сабли, огня и молнии, рассекла пространство, и тело муравьиной матки разорвало на несколько частей. Мертвой она не могла поддерживать целостность своей защиты, которая уже и так серьезно пострадала, так что атака Элеи легко пробила броню. Сатар скривился, и его можно было понять. Все-таки именно от состояния туши тирана во многом зависит ее будущая цена. Удостоверившись, что умершая королева больше не сможет атаковать, Сильф приблизился к ее останкам и подобрал сокровища, которые они засекли артефактом. «Что это?» – нахмурившись, удивленно спросил он. Элея с Резилом тоже с интересом взглянули на небольшой зеленый куб, покрытый трещинами, излучение энергии которого стало резко падать, а свечение угасать. Системное описание также не помогло разгадать природу артефакта. «Умбертольд. Ранг. Королевский. Качество. Пиковое. Описание отсутствует». «Впервые вижу, чтобы артефакт не имел описания. Обычно его либо создатель предмета делает, либо система. Но чтобы ничего...» – задумчиво покачал головой Сатар. «Аналогично», – кивнула Элея. «Возможно, в обители нам удастся разобраться, что это за куб», – произнес Резил. «Предлагаю возвращаться». «Артефакт изоляции будет действовать еще 3 часа», – не позволив ему подняться, сказала сестра. «Так что теперь лежи и не сопротивляйся исцелению». Спорить с Элеей парень не стал и даже сконцентрировался на усвоении выпитого целительного эликсира. Но так или иначе, 3 часа быстро истекли. Части тела королевы и небольшую горку относительно редких ресурсов, запас пищи матки, воины перенесли себе в кольца, а затем приготовились уходить. Воспользовавшись подходящим момент артефактом связи, Сатар передал старшему в обитель сигнал, что с ними все хорошо, после чего троица поспешила покинуть это место. Они направились к тому же тоннелю, по которому сюда и пришли. К счастью, теперь Элея, Резил и Сатар неплохо знали этот участок подземного лабиринта, так что не блуждали в нем, как прежде. Вдобавок, из-за тысяч разлагающихся трупов, другие муравьи не сильно спешили возвращаться в защищенную часть муравейника. Вот почему путь на поверхность занял у троицы всего 9 дней. Как только воины вновь увидели над собой чистое небо и палящее пустынное солнце, Резил замер. «Опасность?» – насторожилась его сестра, приготовившись к бою. «Нет, ничего серьезного», – тут же ответил парень, успокоив Элею и Сатара. «Просто мне пришло послание из обители. Написано, что через 6 дней нужно явиться на сбор десятки». «Старший?» – удивился Сильф. «Нет. Сам хранитель Айрус созывает нас».